«По хобгоблинам первыми, по самым высоким!» — крикнул я на русском, забыв в очередной раз про чат в пылу сражения, перезаряжая автомат. Благо, мои слова подхватили в эфире, и вскоре системный чат переполнился короткими сообщениями. «Чивэй, слева Давид, борзой, борзой, перезаряжаюсь, давай пока одиночными!» «Порох, Лех, дышака не доворачивается, полезли по левому флангу, прикрой!» Убедившись, что выход в тоннель пока что держится, а пушки на технике продолжают планомерно отрабатывать сектора, я метнулся к тру и сделал, как и просил Порох, упокоив несколько прытких особей. Очередной крупный гоблин 4-го уровня, получив от меня очередь в грудь, даже не понял, что произошло. Его броня, напоминавшая ржавую консервную банку, разлетелась брызгами металла, а зеленая плоть превратилась в кровавое месиво. Второй успел поднять какое-то подобие щита, но патроны прошили и его, оставив в толстой металлической пластине аккуратные дыры. Третий оказался умнее, он резко поднял за руку одного из гоблинов поменьше, используя его как живой щит. Хобгоблин дернулся как тряпичная кукла, когда его тело пробили насквозь сразу несколько пуль. Державший его гоблин завалился вместе с ним, организовав настоящую лавину из тел, падающих по резкому склону. «Граната!» — заорал кто-то справа. В воздухе мелькнул серебристый цилиндр, упавший прямо под ноги этой кучи. Взрыв подбросил тела, оторвал несколько конечностей, но даже умирая, вопящие гоблины продолжали двигаться вперед, волоча за собой кишки. Они совсем перестали быть разумными в моих глазах. Я сменил магазин и выпустил оставшиеся патроны в череп очередной высокой твари. Голова хобгоблина разлетелась брызгами, оставив только нижнюю челюсть на обрубке шеи. Но на смену одному гоблину приходило трое других. Волны зеленокожих лезли из тоннелей, как муравьи из потревоженного муравейника. Амеры перенесли основной огонь с города на нашу позицию, но даже этого не хватало. Мой як щелкнул затвором, сигнализируя о последнем патроне в магазине. Выхватив из-под сумка новый, я лихорадочно провел перезарядку, осознавая, что это предпоследний магазин. За спиной стрекотал пулемет, укладывая гоблинов аккуратными рядами, но их оставалось слишком много, и с каждой секундой нам казалось, что мы вот-вот утонем в этом потоке зеленой плоти. Ной, боезапас, порох, еще две ленты на дышака, на автоматы почти пусто. Снаряжаемся на ходу, экономим. Ковальски, бери наши стволы, русский, не стесняйся. Порох, да я сдохну лучше, чем хрень вашу в руки возьму. Ной, порох, завали, пользуемся всем, что есть. Едкий комментарий пороха я проигнорировал, сосредоточившись на приближающихся гоблинах. В голове четко отложилось число 27 плюс мои 45 патронов, плюс то, что осталось сейчас у остальных. Вероятно, меньше 2000 на всех, а гоблинов здесь 1005 самые меньшие, и другие продолжают лезть на шум, казалось, со всей пещеры. Грохнул особенно мощный взрыв. Одна из растяжек, установленных нами по пути, сработала, разорвав в клочья десяток мелких гоблинов. Но на их место тут же прибежало вдвое больше. Пронзительный свист разрезал воздух, и в одно мгновение нашу позицию засыпало градом стрел. Я инстинктивно пригнулся, но одна из них все же отцарапала плечо, разорвав ткань куртки. «Подствольники!» – заорал я, дергая затвор подствольного гранатомета на свое маг. «По скоплениям, экономить будем после смерти». Глухие хлопки подствольных гранатометов перекрыли стрельбу на мгновение, а затем серия взрывов вспорола передние ряды наступающих гоблинов. Земля и камни смешались с кровью и кусками плоти, образуя отвратительное месиво. Но и это лишь ненадолго замедлило их наступление. «Сука!» — выругался я, обжигаясь перегретым стволом АК, роняя его и меняя автомат на пистолет. Мой последний магазин был расстрелян. «Порох, тащи сюда пушки амеров. Ной, всем, у кого заканчиваются патроны, отходите к технике. Перевооружайтесь. Остальные прикрывают». Я поймал кинутый мне автомат на лету, руки, привычные к разным образцам оружия, сами сделали все, что нужно. Пристрелявшись в пару патронов и убедившись, что по флангу снизу больше не лезут, слишком большая свалка из тел, я воспользовался паузой и подбежал к раскрытому люку страйкера, распихивая по разгрузке магазины, и осмотрелся в поисках новой угрозы. Нашлась она совсем рядом. Пробравшись через трупы своих сородичей, сквозь шквал огня, к нам рванулась группа хобгоблинов, 5 или 6 тварей, уже не в примитивных доспехах, а в настоящей пластинчатой броне, покрытой светящимися символами. В руках они сжимали длинные двуручные клинки из черного металла. «Кайла!» — крикнул я, замечая, что именно на нее нацелилась одна из тварей. «Кайла!» Добивающая мелкого гоблина обернулась за долю секунды до того, как огромный двуручник обрушился бы на ее голову. Меч, который она все время носила с собой, сверкнул в ее руках так быстро, что я едва уловил движение. Сталь встретилась со сталью, высекая искры, и на мгновение эта изящная женщина и громадная туша хобгоблина застыли в смертельном клинче. Хобгоблин дернул оружие на себя, пытаясь разорвать блок, но Кайла, используя инерцию, провернулась вокруг своей оси и единым движением рассекла шею твари, настолько быстро, что я даже не успел моргнуть. Кровь брызнула фонтаном, забрызгав ее лицо и доспех. Девушка безумно хохотнула и облизала залитые кровью губы, кинувшись на новую цель, прикрывая одного из амиров, встретив другого закованного в латы хобгоблина ударом меча. А я, кажется, влюбился. Прикрывая уже ее, щедро всыпал очередью, добивая на пару с одним из наших выживальщиков бронированных хобгоблинов. Заметил, как Чи Вэй, обычно спокойный и сдержанный, с остервенением впечатывал приклад автомата единственной уцелевшей рукой в череп поверженного хобгоблина. Он был ужасно ранен и сейчас впал в ярость, что могло стоить ему жизни. Долго не думая, подскочил к нему сзади и врезал ему по челюсти, после чего припал на колено и залил ему в рот бутыль с целящей жидкостью. Китаец на мгновение пришел в себя, расширив глаза, но тут же отключился. Я продолжил палить, оттаскивая его безвольное тело к технике. «Сиан, Ной, вижу особо крупную цель. Пора», я вышел из-за машины как раз вовремя, чтобы увидеть, как из бокового искусственного прохода неподалеку от нас выплескивается новая волна зеленокожих. Эти были крупнее и крепче остальных, с кожей темно-зеленого, почти черного цвета. Их вел гигантский и жирный хобгоблин ростом 4 метра, с кожей болотного оттенка, покрытый шрамами и украшенный ожерельем из голов разумных. В руках он нес огромную булаву, сделанную из грубого темного железа. «Король гоблинов, 14 уровень, долби», вырвалось у меня, как только я прочитал надпись над его головой. Да, я вновь не воспользовался чатом, но Сиан все же понял мой выкрик, убрал автомат и долбанул из своего бластера. Низкий, протяжный звук на мгновение перекрыл весь шум остального боя, и из маленького, размером чуть больше обычного пистолета, футуристического оружия Сиана вырвался луч ослепляющей белой энергии, соединяя нашу стоянку с королем и его свитой. Руку пришельца повело, а я помнил, что его выстрел длится недолго, и тут же рванул к нему, чтобы поправить его. Проехавшийся луч оставил после себя оплавленный след на камне, разом испаряя короля гоблинов вместе с его подданными. Не заметить, что в той части пещеры исчез свет в коридорах, было невозможно. Получен 4 уровень. Получен 5 уровень. Вы можете выбрать. Тут же вернувшись к стрельбе и отмахнувшись от системных сообщений, я заметил, что гоблины на мгновение потеряли свечение в глазах и ту прыть, с которой до этого рвались умереть. Замешкались и рванули в рассыпную. Ной, всем, прорываемся к центру города. Повторяю, всем, к центру города. Сейчас же. Помог погрузиться раненым в транспорт и сам запрыгнул на борт БТР. Машина дернулась и начала медленный ход по наклонной вперед, продолжая вести огонь, но уже куда менее интенсивный. Страйкер делал то же самое, прикрывая отход колонны. Гоблины, конечно, перестали кидаться на пули, но от этого сильно легче нам не стало. Мы все же въезжали в их город, большую часть построек в котором сравняли с землей. Внутри машины царил хаос переснаряжения. Повсюду валялись патроны вперемешку с системным хламом, и трясущийся от ужаса, вздрагивающий от каждого взрыва, с заливающимся соплями и слезами лицом подросток из группы Жака снаряжал один магазин за другим. Вот кто реально выиграл нам эту небольшую войну. Наша сокрушительная атака города гоблинов позволила другой группе разумных укрепиться на своих позициях и даже начать наступать в направлении к пирамиде. Я выпустил короткую очередь, срезав мелкого гоблина, пытавшегося догнать Кайлу, и тоже запрыгнул на борт. Повсюду пахло порохом, кровью и потом. Кайла сидела рядом со мной, тяжело дыша, с мечом, зажатым в руке так крепко, что костяшки ее пальцев побелели. Я заметил на ее лице безумную улыбку, когда она смотрела на то, как мы продолжаем отстреливать гоблинов, встречающихся по пути. «Кайла фон Морис, хочу все это оружие. Ной, твой мир ценит золото, килограмм за автомат, и серебро по весу этих маленьких вещей», — которые убивают. Мой отец расплатится, Ной. Не знаю, нужно ли оно нам теперь. Подожди, ты сказала, килограмм, Кайла, мне нужны твои машины. 5, нет, 50, наше королевство будет самым сильным. Кажется, она поплыла, или уже окончательно двинулась головой. Я вздрогнул, чувствуя, как БТР подпрыгивает на неровностях, круша остатки жилищ гоблинов. Мы пробирались все глубже в город, оставляя за собой разрушение и смерть, пробираясь к своей цели, к тому, что система назвала источником зла. За нами по пятам следовали оставшиеся в живых гоблины, но уже не так нагло. Опыт столкновения с современным оружием явно отбил у них охоту лезть на пролом. БТР подкатился к пирамиде и резко затормозил, и всех нас бросило вперед. Я с трудом удержался на броне. Страйкер рявкнул мотором и тоже остановился, прикрывая тыл. Его крупнокалиберный пулемет методично выкашивал любого, кто осмеливался приблизиться. Но я видел, как редко стал стрелять пулеметчик, патроны заканчивались у всех. «Приехали», — объявил водитель ПТРа, заглушив движок. Глава 12. Вблизи ступенчатая пирамида выглядела красиво. Синеватое ревущее пламя, частично скрытое за жаровней на ее верхушке, отбрасывало многочисленные блики меж прутьев, переливаясь на блестящей поверхности пирамиды. Удивительно, что в столь грязном месте было что-то столь чистое. Учитывая быт гоблинов, без магического самоочищения тут явно не обошлось. Заметил, что ее в нескольких местах посекло осколками и шальными пулями. Но самое главное, источник зла бронзовый, древний, проклятый артефакт, принесенный тварями хаоса из-за предела, уничтожить любой ценой. Прочность 9987653100000. У постройки было количество здоровья, и я впервые увидел упоминание бронзы в системном сообщении и нечто, похожее на эмоциональность. Странно, никакого зла или опасности я не чувствую. Просто кусок камня с факелом сверху. Долбанная система. Сколько разумных умерло в этих пещерах. Ради чего? Ты бы просто могла попросить взрывчатки побольше, и все, мы бы выдали. Система, конечно же, никак не отреагировала на мой мысленный вопрос. Меня оторвали от негативных мыслей. Другая группа людей наконец-то добралась к нам. От нее отошел один, да вашу ж мать. Я думал, что уже обойдусь без впечатлений, но... Симар. От группы отделилась самая массивная фигура с парными клинками в руках. Сперва я решил, что это очередной хобгоблин высокого уровня, но, когда существо приблизилось к синему свету жаровни, я замер. Передо мной стоял мужчина ростом выше 2 метров, с головой льва и густой гривой, залитой кровью с ног до головы. Его доспехи, собранные из шкуры пластин, были иссечены множеством ударов, но сам он, казалось, не замечал ран. Я приметил несколько следов розовой плоти, человек-лев явно заливался лечилками, и не раз. Ладно, значит, пришельцы могут быть и зверолюдьми. Обнаружена новая группа. Желаете отправить приглашение в общий чат? Да нет, я так и сделал. Отправил приглашение, которое принял Симар и его люди. Симар, спасибо за помощь, человек. Без тебя мы бы умерли. Я должен тебе жизнь. Представив, что он начнет вести себя как Кайла, меня передернуло. Я решил мягко съехать с темы. Тем более сейчас моя голова была занята другими вещами, куда более важными. Ной, всегда пожалуйста. Цель у нас все равно одна. Мы хотим выбраться из этого места. Симар, система вас гонит? Ной, да. Пишет, что осталось 18 с половиной часов. Он натурально прорычал, обнажив немалых размеров клыки, показав что-то отдаленно напоминающее раздражение. Симар, эта пещера забрала почти всю мою стаю. Я не знаю, что такое часы. Чужак, остался один сон. Эта вещь крепкая, приступим. Симар оказался человеком-львом дела. Долго не думая, он подошел к каменной плите и долбанул ее закованным в сталь ботинком. Я заметил хвост. Розовый, явно вылечил его недавно. Мда, чувствую, лечить прежде всего нужно будет голову после таких приключений. Источник зла получил 1 урона. Симар, кажется, тоже это заметил, нагнулся на одно колено и нанес 3 быстрых удара клинком. Прочность 9987680000000. Прочность 9987566100000. Прочность 9987515100000. Человек-лев отошел, посмотрел на своих. Симар, чего встали помогать? Ной, присоединяйтесь тоже. Все, отдыхать будете после того, Как мы отсюда выберемся, Симар? Правильные слова, человек, ты мне нравишься. Я решил, что мне комфортнее будет разрушать плиту с другой стороны. Естественно, нашелся самый умный, из группы Симара, решивший, что если потушить огонь наверху, то постройка тут же развалится. Умника опалило, но не убило, его сложили у организующегося лагеря рядом с пирамидой. Казалось бы, если разумные из разных миров встретятся, то их наверняка заинтересует чужой быт, история, банальное расположение межзвезд, контакты. Всем было не до этого. Гоблины никуда не делись и продолжали лезть со всех сторон, из всех щелей и проходов, ведущих в город. Мы рассредоточились вокруг пирамиды, заняв позиции для стрельбы. К нам присоединились воины Симара, люди и похожие на них существа в разномастных самопальных доспехах. Все они были измотаны и ранены. Единственное общение, происходящее в чатах, было крайне пунктуальным и касалось только пирамиды, гоблинов и системы. Зеленокожих тварей на этот раз встретил организованный отпор. Наше огнестрельное оружие косило первые ряды, а воины Симара добивали тех, кто прорывался ближе. Мне и самому пришлось поработать как стрелком, так и ближником, испытав системное оружие в деле и зарезав черт его знает сколько гоблинов, получив при этом немало ран. Любая беда имеет свойство заканчиваться, так что в какой-то момент, после особенно крупного нашествия самоубийственных гоблинов с верхних этажей, их набеги прекратились. Лишь редкие группы, ведомые шаманами или хобгоблинами, захаживали к нам, но тут же получали по мордасам либо раскаленным свинцом, либо острым железом, и удирали, пытаясь сохранить свои жизни. Разумные были злы, и не все зеленокожие были отпущены просто так. Отдельного внимания заслуживают плененные гоблинами женщины. В редкий момент передышки, после того как Сиан пальнул из своего оружия, разом унеся полмиллиона прочности у источника зла, мы нашли целую грибную ферму в одном из открывшихся проходов. Луч из бластера Сиана отрикошетил от пирамиды. Гоблины выращивали галлюциногены, которые кормили своим жертвам. Не все из них сдались так просто, были и те, кто до последнего сражался, но истории, которые они рассказали нам, были отвратительны. Мои руки вновь оказались по локоть в крови разумных. Мне помогал Симар и еще несколько психически крепких людей и существ, избавляя от мучения пленниц, но их было так много. Я сидел неподалеку от клеток, пытаясь оттереться от чужой крови, и курил сигарету за сигаретой, не понимая, почему дрожь в руках не проходит. В таком состоянии меня нашла Кайла. Ничего не говоря, она молча села позади меня и прижалась ко мне своим жарким телом, обнимая и будто бы забирая ту часть меня, которая грозилась вот-вот сойти с ума. Спустя какое-то время она написала мне в личные сообщения. «Кайла фон Морис, кажется, скоро мы попрощаемся, Ной. Говорят, что после зачистки подземелья нас всех вернет туда, откуда мы пришли». Медленно вдохнув и выдохнув, успокаиваясь по методу Ковальски, я ответил ей: «Ной, скорее всего, так и будет. Вряд ли мы увидимся еще, Кайла фон Морис. А мне кажется, что ты ошибаешься. Ты силен, Ной, сильнее многих тут. Я уверена, что ты еще проявишь себя. За меня не беспокойся. Система, ничто, это всего лишь инструмент, который я использую, так, как посчитаю нужным. Твоя сила тут». Она молча провела рукой по моим волосам, заляпанным в крови, но ее это ничуть не смутило. «Ной, спасибо тебе за добрые слова. Кайла, скажи, ты знаешь, что такое любовь?» «Кайла фон Морис, конечно, я люблю тебя, Ной, Ной, и я тебя. Жаль, что у нас нет времени на это. Кайла фон Морис, я не собираюсь уносить в свой мир ребенка, который не увидит своего отца, впервые открыв глаза. Даже если наша встреча состоится, я хочу, чтобы ты пригласил меня к себе, показал свой мир. Я ведь принадлежу тебе, ты не забыл об этом?» Удивительно правильные слова отрезвили меня. Даже на фоне всего горя, всех пролитых слез и крови, которые увидела эта пещера, люди продолжают жить и пытаются выбраться отсюда. Поблагодарив Кайлу, я вернулся в общий строй, продолжая собирать бесконечные системные трофеи, лежащие повсюду в виде тушек гоблинов, иссыхающие после того, как подтверждаешь сбор трофеев через системное меню. «Система, что ты там хотела от меня, и кто на самом деле из нас инструмент?» Я уже достиг 5-го уровня и почти подобрался к 6-му. Пришлось полистать системный лог, заполненный отчетами о трофеях, нанесенном и полученном уроне и опыте. Получен 5 уровень. Вы можете выбрать тип своего духовного оружия. Доступные варианты. Маг, атакующий тип. Маг, защитный тип. Маг, поддерживающий тип. Список был довольно длинным, но сводился к трем типам в каждой профессии. Всего 24 варианта для выбора. Я не понял, почему мне предлагают все варианты, но решил придерживаться выбранного ранее охотника. Атакующий я, защитный или поддерживающий? Вопрос почему-то оказался сложным. Человеку вообще сложно оценить самого себя, нужно спрашивать у стороннего наблюдателя для адекватной оценки. Ной, порох, а я какой тип? Атакующий, защитный или поддержка? Не прошло и доли секунды, как мне пришел ответ от пороха в виде системного сообщения. Порох, атака, как-то слишком кратко для него. Может, занят чем? Хотя тут сейчас все чем-то заняты. Процесс идет, и у пирамиды уже меньше половины прочности, но собравшиеся ожидают какого-то подвоха от системы. Мне также было не до поисков друга, сейчас я занимался тем, что долбил пирамиду ножом берсерка, а в инвентаре лежало еще несколько таких же, ожидающих, пока я сломаю этот. Ну, атака, так атака. Я выбрал охотника, атакующий тип. Никаких оповещений или видимых изменений, по ощущениям, тоже ничего. Пожав плечами, продолжил свою работу. Сломав очередной нож берсерка о поверхность пирамиды, я мысленно потянулся к инвентарю за новым. Пользоваться им уже было привычно. Захотел, и предмет исчез в руках или появился, если для него было достаточно места. При этом, вспоминая слова Сиана о лимитах, я не испытывал никакой нагрузки от веса всех тех вещей, которые находились у меня в инвентаре. Только вот, в этот раз, когда я заглянул в инвентарь с его ненормальным количеством ячеек того, что можно на себя нацепить, кое-что заметил. На пустующем ранее месте, подписанном оружие, теперь была видна полупрозрачная ячейка, перетянуть которую было нельзя. Духовное оружие. Меч охотника железный. Прогрессирующее абсолютное оружие ближнего боя. Физический урон. 33-66. Магический урон. 33-66. Зачарование. Память духа. Данное оружие несет в себе частицу вашего духа и всегда будет с вами. Невозможно потерять или окончательно уничтожить. Самовосстанавливающееся. Прочность. 332-1-333. Естественно, я тут же призвал его. Клинок материализовался в моей руке, и я смог его как следует рассмотреть. Меч охотника был элегантным и одновременно смертоносным на вид, идеально сбалансированный клинок длиной около метра с едва заметным изгибом у острия. Лезвие было полупрозрачным и такого же голубого цвета, как и пламя, горящее в жаровне на пирамиде. По поверхности клинка пробегали едва заметные следы пламени, как будто он горел. Гарда меча была прямой формы, с двумя короткими ответвлениями, параллельными лезвию. Такая же полупрозрачная, как и сам меч. У основания клинка, над гардой располагался небольшой медленно вращающийся светящийся камень, наверное, физическое воплощение того самого духовного осколка, о котором говорилось в описании. Рукоять была единственным материальным элементом, обтянутой темной кожей с диагональным плетением, обеспечивающим надежный хват. На навершии красовался небольшой, но детально проработанный символ, напоминающий древнюю руну. Когда я крепче сжал рукоять, по лезвию пробежала волна синего свечения, клинок завибрировал, издавая едва слышимый мелодичный звон, словно приветствуя своего владельца. Самым удивительным было ощущение связи, меч казался продолжением моей руки, реагируя на малейшие движения запястья. Я сделал несколько пробных взмахов, и клинок прочертил в воздухе светящиеся синие следы, которые на долю секунды задерживались в пространстве, прежде чем раствориться. Он был достаточно ярким, чтобы не остаться без внимания. Порох. Лех, у тебя все ок? Ты решил джедаем заделаться? Ной. Взял пятый уровень. Дали, вот это. Порох. Понял. Удивить уставших, перепуганных, грязных и раненых разумных светящимся мечом не получилось. Посмотрели, как я им махаю, как бью несколько раз и наношу по 70 единиц урона по стройке, и вернулись к своим делам. Машет, мол, мужик световым мечом, ну и пофиг им. Я решил отнять 30 единиц прочности у духовного оружия просто чтобы проверить, как работает самовосстановление. Показатели усталости и здоровья плохо отображали то, что происходит в реальности. Руки и спина болели, а система бесстрастно сообщала о нанесенном уроне, сменяя сухие цифры перед глазами. Они, к слову, уже слезиться начали. Тут слишком много трупов и очень плохая вентиляция, весь воздух тянет из нижних проходов под потолок, да и само по себе место не сказать, чтобы было чистым до нашего прихода. Прочность 4 879 352 10 000. Симар и его воины тоже не сидели без дела. Человек-лев оказался самым выносливым среди всех и методично рубил грани пирамиды своими клинками. Его воины использовали найденное системное оружие, а некоторые, вооружившись шаманскими посохами и имея соответствующие профессии, выпускали из них искры, оставляя на поверхности пирамиды трещины и сколы. Наши люди нашли способ ускорить процесс. Порох и выживальщики приварили к заднему шасси ПТРа несколько деталей и соорудили нечто вроде самодельного бура, который вгрызался в камень с адским визгом. По их словам, техники у нас этой много, намного больше, чем жизни. Держалась она на честном слове и непонятно как еще не развалилась на куски после путешествия по пещерам. Я невольно усмехнулся, глядя на эту конструкцию, извергающую искры. Порох стоял рядом, периодически поливая место контакта машинным маслом из фляги, чтобы избежать перегрева. Смех смехом, а урон от этого чуда выходил приличный. Системная пирамида не была привычной постройкой, знакомой нам. Она скорее напоминала одну и цельную вещь, получая урон и распределяя его сразу по всей своей поверхности, так что такой метод оказался эффективным. Заметил, что Ковальский тоже это увидел и задумчиво так смотрел где-то с минуту на страйкер, перебинтовывая сорванные мозоли на руках. Затем он потерялся из виду и появился лишь спустя полчаса. «Ковальский, давайте просто взорвем ее к чертям». В сопровождении бойцов он подкатил к пирамиде на страйкере, призывая всех остановиться и говоря в чате о самодельной взрывчатке, собранной из гранаты части боезапаса, который мы уже не могли использовать для стрельбы. Обе пушки на машинах перегрелись, а заменить их было нечем. Но, если бы все было так просто, у нас нет столько взрывчатки, чтобы разнести эту дрянь полностью. Пирамида слишком прочная. Прекрати страдать херней и бери инструмент. Я призывно махнул рукой в сторону горы системного оружия, которое натаскали со всей пещеры. Сиан, расчетный урон от предложенных взрывчатых веществ может составить до 1500 единиц прочности при оптимальном размещении. Это может помочь ускорить процесс. Ковальский, отлично, приступаем. Ковальский, кажется, даже не дочитал сообщение Сиана, увидев в нем лишь большие цифры, уже карабкаясь на пирамиду вместе со своими людьми, чтобы найти подходящие трещины для размещения своих самоделок. Я тоже очень устал и ответственно решил не останавливать его, в конце концов, сейчас любой урон шел на пользу, да и мне все уже как-то было по боку. Есть только я, нож берсерка, которого хватает на ударов 200, и источник зла. К идее американского майора подключился порох, и вскоре все приготовления были завершены, лагерь свернули, а технику откатили к одной из массивных колонн. Все спрятались. Ковальский, 3. Ковальский, 2. Ковальский, 1. Я почему-то только сейчас подумал о том, что было бы неплохо узнать у американца, что именно они заложили и в каком количестве. Ковальский, давай. Грянул оглушительный взрыв, заставивший всю пещеру содрогнуться. Меня отбросило ударной волной, уши заложило. Воздух мгновенно наполнился густой взвесью каменной пыли и осколков. Перед глазами промелькнуло, как огромный кусок пирамиды размером с легковой автомобиль вырвало с одной из граней и швырнуло мимо колонны, за которой прятались люди. Раздался жуткий треск камня о камень. Кто-то закричал. Стена пещеры выдержала, но огромная глыба развалилась на части, засыпав всех каменным крошевом и клубами удушающей пыли. Огонь в жаровне на вершине пирамиды и уходящие во все стороны линии факела потухли, погрузив пещеру в абсолютную темноту. Вокруг слышались кашель, стоны и ругань. Когда я наконец смог протереть глаза и включить свой фонарь, то увидел, что пирамида все еще стоит, хоть и значительно поврежденная. Прочность 427 533 10 000. Оставалось совсем немного. Включались фонари и прожекторы. Ной, Сиан, добьешь, Сиан? Поражающий результат. Да, конечно, Ной, давай. Низкий утробный звук, слепящий свет, осветивший на пару мгновений всю пещеру, и последующий за ним треск камня. Я открыл глаза и хотел было посмотреть на результат, но он опередил сам себя, выдав оповещение. Цель – уничтожить локальный источник зла. Локации логова гоблинов выполнена. Награда получена. Разрыв внешней связи Земли с локацией логова гоблинов. Больше не было никаких новых монстров или препятствий. На месте пирамиды сейчас завис портал. Точно такой же, через который я сюда попал. Некоторые разумные побежали изо всех сил в его сторону. Я был предельно собран и спокоен. Просто устал. Попрощался с Кайлой, обменявшись парой личных предметов. Убедился, что все ключевые фигуры остались в контактах. Посмотрел, как к порталу Ковальски ведет ковыляющую Кавию и дарит ей пистолет. Что-то говорит. Проводил кивком Чивая. Отпустил руку Кайлы. Удачи, еле разборчиво и очень тихо проговорил проходящий мимо Сиан, удивив меня. Он остановился, протянул мне свою четырехпалую руку для вполне себе крепкого, человеческого рукопожатия. Пожав его руку, я почувствовал, что мне в руку уперся какой-то матерчатый предмет. Сиан крепко сложил мою руку в кулак, пряча его, и развернулся, растворяясь в портале. Я прошел вслед за ним, думая о том, что нахожусь в группе с порохом, собираясь наконец-то выбраться из подземелья ужасов и вдохнуть полной грудью. Перед самым входом в портал, я замер, кое-что вспомнил. Повернувшись в сторону тоннеля, из которого мы вышли, я стукнул тремя пальцами себя по груди, отдавая честь тому зеленокожему воину, который спас меня в самом начале этого пути. Глава 13. Получено достижение. Покоривший зло, привыкшие к полутьме глаза резануло болью, и я машинально отошел на несколько шагов назад, прикрываясь рукавом и призывая в руку меч охотника. Что-то было не так, покрытие было слишком ровным и сухим. Я больше не ходил по свалке из высушенных трупов. «Да вашу ж мать!» — ругнулся я, ступая по асфальту. Пальцы все еще сжимали рукоять меча, хотя мозг уже понимал, что непосредственной угрозы нет. Тело, привыкшее к постоянной опасности, не хотело расслабляться. Каждый звук, каждое движение на периферии зрения заставляли меня напрягаться, готовясь отразить атаку. «Леха!» — крикнули мне почти в самое ухо. «Мы вышли! Вышли, сука!» «Да!» Порох на эмоциях даже приобнял меня и что-то там завопил, а я наконец смог проморгаться и осмотреться по сторонам. Прошло почти 5 дней с момента моего отбытия в пещеры гоблинов. Забавно, но это, кажется, самое долгое мое отсутствие в городе за последние несколько лет. Борисоглебск изменился до неузнаваемости. Первое, что бросилось в глаза при возвращении, металлические заграждения, опоясывающие бывшие жилые районы, прожекторы, освещающие каждый уголок, один из которых светил мне прямо в рожу. Там, где раньше стояли привычные пятиэтажки с уютными дворами, теперь возвышались наспех возведенные сторожевые вышки. Вокруг каждого известного места появления порталов был установлен периметр безопасности, кольца из колючей проволоки, бетонные блоки и патрули с оружием наперевес. Выживальщики развернулись на полную, поняв, что не умрут. Теперь они пытались адаптироваться к новому миру, и у них вроде бы получалось это сделать. Палатки, полевые кухни, медицинские пункты, все говорило о том, что переполненный город перешел на военное положение. Наше появление навело шумихи. Порох перекинулся парой слов со сторожевым, и тот тут же принялся за осмотр техники. Вдалеке засигналила скорая, приближающаяся к нам. Я вернулся. Об этом доложили куда надо, и у меня вскоре зазвонил телефон. «Ты как не сдох?» – спросил я у него, смотря на разбитые окончательно экраны, выпирающие из-под треснутого корпуса детали. «Синяя изолента тут точно не поможет, а говорят, что в Китае одно говно делают», — подметил Порох, после чего громко высморкался. «Мне бы помыться и сдохнуть. Успеешь еще», — сказал я, выключив телефон. Кинул его на землю и хорошо потоптался на нем, смахнул в сторону колючки. «Больше мне он не нужен. Интересующийся мною человек был у меня в системных контактах, ну а на всех других, заграничных, пока что плевать. Ной, алло». Ответ пришел моментально. «Круглов, ты еще кто такой, Ной?» «Алексей Павлович, к вашим услугам, уважаемый. Прибыл из такой задницы, что врагу не пожелаешь, Круглов. А, Лешка, с возвращением, как раз набирал тебя, но беда какая-то со связью. Ты в Быбске, как и говорят, Ной?» «Да, вместе с Порохом и еще парой парней рядом с Парусом, Круглов. У нас сейчас идет собрание. Подходите в драмтеатр. Машина нужна, Ной?» «Какая-то спешка, Круглов. Нет, только начали. Ситуация пока что сложно контролируемая. Подходите, в общем, обсуждаем обстановку, Ной. Борисоглебский, Круглов. Чернышевского, Ной. Добро, отбой. С кем болтал?» — спросил Порох, заметивший, что я ненадолго подвис и уставился в пустоту. «Круглов к себе зовет. Ты со мной? Можно. Помыться бы только, хоть из шланга, и одеться во что-то людское», — поморщился Порох. Только сейчас заметил, как смердит. «Можем устроить», — сказал один из бойцов-выживальщиков, открывающий перед нами дверь в заборе. «Пару минут обождите только. Пока нам обеспечивали достойную встречу и полный сервис, я воспользовался паузой, чтобы посмотреть в системное меню. Больше всего меня интересовало то, что я принес из осколка мира Хаар, почему-то названного системой как логово зла. Малое ядро монстра 1345, среднее ядро монстра 1, старая кожа, 1 уровень 2532, волокно 1 уровень 1435, железная руда, уровень 1892, нитки, уровень 1875, старая кожаная веревка, уровень 1.96, стальной трос, уровень 1.117, фрагмент оружия низкого качества 144, фрагмент доспеха низкого качества 145, эссенция жизни 52, эссенция гоблина 131, эссенция охотника 451, квинтэссенция стража 1, квинтэссенция гоблина 1, квинтэссенция короля 1, квинтэссенция зла 1, малый лечебный эликсир железный 32. Малый восстановительный эликсир железный 19, медная монета 452, нож берсерка плюс 0 железный 6, рецепт, эликсир адаптации железный, рецепт, кожаная броня железный, рецепт, сумка путешественника железный, рецепт, кулон здоровья железный, рецепт, свиток зачарования оружия железный, знак воли Каиртаирна железный. Это из интересного, нужно разобраться с этим барахлом, иначе инвентарь забьется окончательно. Я открыл описание случайного предмета. Эссенция охотника 451. Обычный ресурс, добываемый из враждебных системе существ пользователем, имеющим профессию охотника или схожую, может быть использован для создания квинтэссенции охотника. Ни слова о том, что она восстанавливает магическую энергию, если раздавить в руке. Квинтэссенции что это? Квинтэссенция короля 1. Расходник, одноразовое использование, преображает суть пользователя, наделяя его новыми силами и навыками системы, связан с параметром мудрости. Эта квинтэссенция досталась мне от короля гоблинов, если я все правильно понимаю. Квинтэссенция зла, от разрушения пирамиды. Сиан передал их мне в мешочке. Я тогда просто увидел системные предметы и не глядя смахнул их в инвентарь. Думал, что это какая-то мелочь. Теперь я не знаю, что с этим делать. Но, что еще хуже, я не понимаю, зачем он передал их мне. Если он целенаправленно собрал их, то почему отдал? И почему именно мне? И кто вообще определяет эти описания? Система или кто-то за ней? Кажется, что нам подсовывают знания и терминологию, привычную для компьютерных игр, но это не игра и не фантастика. Это наша новая реальность, и кто-то или что-то очень хочет, чтобы мы приняли чужие правила. Впрочем, у него уже получилось подчинить всех и разом. Было очень много вопросов, и ни одного ответа. Я вернулся к сортировке инвентаря, продолжая просматривать его. Все остальные слоты были забиты оружием других профессий, которые я почему-то не могу применять по прямому назначению, уже проверял, просто вываливается из рук, и полным хламом, типа, сморщенный гриб Джера 3, светящийся мох 5, гнилой зуб гоблина 7, сломанный коготь 4, тусклый камень 6, разбитый амулет 2, мозг зомби 1, пустая склянка 3, треснувший череп гоблина 2, потускневшая монета 7, грязная тряпка 4, засохшая кровь 5, и я ни черта не понимаю, что и куда можно применить, в каких количествах. Нужно разбираться. Открыл вкладку создания и перетащил туда первый попавшийся рецепт. Рецепт. Эликсир адаптации железный. Тип. Эликсир. Одноразовое применение. Эффект. В течение 10 минут понижает полученный от монстров урон на 5%. Требуется. Малое ядро монстра 10. Малый лечебный эликсир железный 2. Малый восстановительный эликсир железный 1. Медная монета 50. Подумал, что лучше не тратить так называемые лечилки, способные за день отрастить оторванную конечность, испытано на собственном опыте. До сих пор привыкнуть к новой ноге не могу. Посмотрел другой рецепт. Рецепт. Сумка путешественника железный. Тип. Обычная сумка. Предмет инвентаря. Преобразует один ячейку инвентаря и позволяет складывать туда внесистемные предметы. Вместимость. 10 кг. Требуется. Старая кожа. 1 уровень 50. Волокно. 1 уровень 30. Старая кожаная веревка. Уровень 1.15, медная монета 150, это уже лучше, но все равно много требует. Решил пока отложить создание до лучших времен. Все равно это лучше сделать вместе с кем-то, кто взял себе класс создателя, к как учивая, невольно глянул на имя китайца в контактах, но оно было серым. «Он слишком далеко, проходите, пожалуйста», — пригласил нас боец, прерывая мое разглядывание меню. «Здесь сможете помыться и получить чистую одежду». Нас проводили к импровизированному санитарному пункту, большой брезентовой палатке с разделенными отсеками. Внутри оказались душевые кабины с подогретой водой. «Наконец-то, с дороги», — пихнул меня Порох в бок, первый поспешивший в кабину. Спустя секунду послышался звук текущей воды. «У-у-у». Я скинул с себя заляпанную кровью и еще бог его знает чем одежду и зашел в соседнюю кабинку. Порох оказался прав, это действительно было «у-у-у». Пока мы смывали с себя кровь и грязь последних дней, я размышлял о резких переменах в городе. За 5 дней Борисоглебск превратился почти что в военную крепость, и это даже с учетом того, что должно было происходить сейчас в мире. Выживальщики, красавцы, и не растерялись без меня. Мне уже несколько человек написало, но я пожелал не получать уведомления, и система послушалась. Хотелось узнать в первую очередь, что Круглов расскажет. После лучшего душа в моей жизни нам выдали свежую одежду, простые штаны камуфляжного цвета, футболки, ботинки и куртки с круглыми нашивками выживальщиков, перевернутый треугольник. Очень символичный выбор, особенно учитывая то, что он был сделан еще очень-очень давно. Каждая такая нашивка, как это принято, отличается случайной подписью. У меня было, мы были готовы. «А вы, Порох, у тебя что?» – спросил я, одеваясь. «Гугли, пока есть интернет», – прочитал он вслух со своей нашивки. «Ха, они что, не знают, какие у нас серверы в Сибири?» «Порох», – сказал я, оглядываясь. «Мы тут не одни, шучу-молчу». Он поднял руки в защитном жесте. «До драмтеатра далеко, ты родился в этом городе, Жек. Я похож на человека искусства, ты похож на любителя пива», заметил я, глядя на Пороха без футболки. «Вот именно, по пиву бы сейчас, и пожрать чего нормального», мой друг мечтательно закатил глаза. «Шашлычку бы, галоперидолом давиться будешь, забыл, к кому мы идем. Помнишь, как мы с тобой по малолетке в Воронеж ездили?» Внезапно спросил он. «Тот раз, когда ты с охранником права качать начал и чуть не получил пулю». «Да-да, тот самый день», — Порох потер шрам на подбородке. «Знаешь, Лех, я тогда думал, что это приключение, а это вот все, в пещере», — он неопределенно махнул рукой. «Это не приключение, это жопа какая-то». Нам уже сигналил поджидающий снаружи палатки крузак. Я приметил, что логотипы выживальщиков повсюду, даже стикеры на машинах, что неудивительно. Сейчас начнется полный фарш, страну могут попилить на регионы, в Европе возникнут новые радикальные движения, какой-то психопат со склонностью к насилию прокачается в рамках системы и устроит кровавую баню. Все может быть. Я понял, что моя организация приступила к давно запланированным действиям. Одобряю. Мысли продолжились и завели меня к тому, что я сам, по сути, являюсь этим психопатом. Я ведь единственный, кто среди всех достиг 5-го уровня. Скольких гоблинов я убил, а разумных, все те бедные девушки, изнасилованные гоблинами, они ведь тоже умерли от моей руки, хоть и под видом спасения. Алексей, водитель, вежливо потряс меня за плечо. «Вы спите уже, вас до театра», — я опомнился. Порох сидел на соседнем сиденье и уже начал клевать носом. «Не мудрено, последние несколько суток мы спали урывками по паре часов и только и делали, что стреляли и убивали». «Да», — сказал я и помассировал виски, стараясь прогнать лишние мысли и не рефлексировать. «Мой путь должен идти только вперед. Надо твердо для себя решить, взять все возможное от системы, чтобы иметь силу в новом мире, и лично упокоить любого опасного психопата». Мысли Пороха были куда более прозаичнее. «В театре нас покормит», — поинтересовался он, зевнув. «Гад такой, я тоже зевнул. Говорят, там фуршет для всех важных шишек», — ответил водитель, встретившись со мной взглядом в зеркале заднего вида, кашлянул и тут же отвел взгляд. Круглов распорядился. «Пока мы ехали по улицам, я рассматривал изменившийся город. Борисоглебск теперь напоминал военный лагерь из дешевого фильма про страшную Германию 40-х годов. Повсюду патрули, заграждения, контрольно-пропускные пункты. Но что радовало, видно было много гражданских даже сейчас. Часть жизни продолжалась в привычном русле, а все эти заграждения направлены не против людей, а против того, что может вылезти из порталов. Поездка, не успевшая толком начаться, закончилась. Я вышел из машины и посмотрел на Пороха. Спит. Решил не мучить человека. Знаешь, где живет? Спросил я у водителя. Он кивнул. Справишься? Еще один кивок. Ну и отлично. Я аккуратно прикрыл дверь крузака, стараясь не разбудить друга. Система ужасна, но я не могу отрицать ее удобство. Порох, все еще состоявший в моей группе, покатился в сторону дома, прорисовывая своей спящей тушей новый ход в системной карте под названием «Земля, Борисоглебск». Если куда-то не туда завернет, подниму шумиху. Но это я зря так думаю, нервы сдают. Все же водила из наших, а наши друг друга не предают и подлянок не устраивают. Здание драмтеатра выглядело нетронутым. Только окна первого этажа были забаррикадированы, а у входа стояла вооруженная охрана. Я остановился на мгновение, собираясь с мыслями, что я скажу там, внутри, что мы нашли в пещерах целую цивилизацию гоблинов, с своим языком, культурой и иерархией, и перебили большую их часть. Кажется, мне плохо, не физически, морально. Какая-то шестеренка в голове слетела после произошедшего в логове. «Пропуск есть?» – спросил один из охранников, когда я подошел к ограждению. «В жбан хочешь?» – поинтересовался я у знакомого, Леха. Мне тут же пожали руку. «Живой, значит, победили. Как пацаны, целы, но не все», – скривился я. «Константиновича хоронили прямо на месте. Царство небесное», – перекрестился мигом посерьезневший боец. «Ладно, иди уже, тебя ждут». Пройдя мимо КПП, скользнул взглядом по ухоженной лужайке, по статуе наклоненного фламинго. «Пока что держимся. Если убрать всю военную суету, в городе бы будто ничего и не менялось. Так же чисто и красиво, как и до первого сообщения системы. В фойе драмтеатра было многолюдно. Узнал несколько лиц из старой гвардии выживальщиков, но появилось много новых. Военные в форме без опознавательных знаков, гражданские в костюмах, бывшие руководство города и области, наши публичные и подставные лица. «Ной, значит», — окликнул меня знакомый голос. Я увидел Круглова. Он заметно похудел, под глазами залегли темные круги, но держался бодро. «Рад видеть», — он крепко пожал мне руку. «Есть что рассказать и показать?» — кивнул я. «Но сначала хотелось бы узнать, что тут происходит. Пойдем в зал, там все и обсудим. Заодно поешь, видок у тебя. Ты похудел, что ли? Кто бы говорил?» Персонаж Ной присоединился к группе персонажа Круглов. Я не мог не посмотреть на название группы. Ну, тут без удивлений, выживальщики. Круглов повел меня за собой. Мой нос уже невольно принюхивался к запахам из зала. Тебя все заждались. Особенно после того, как ты исчез с радаров. В театральном зале сцена была превращена в связный штаб. Большие карты на стенах, столы с рациями и ноутбуками. Системы, видимо, им не хватало, или попросту дублировали. На всякий случай, у одной из стен нашелся импровизированный буфет, схватил кофе и то, что попалось на глаза, и последовал за Кругловым к центральному столу, где сидело несколько человек, лидеры выживальщиков в России, самая основная наша группа, трое мужчин и одна женщина, помимо меня и Круглова. Сейчас в зал заходили все те важные люди из фойе. Собрание, как и многие предыдущие, будет транслироваться в несколько других мест. Мы не настолько глупы, чтобы не расшириться, имея столько людей и ресурсов. Я поздоровался со всеми и занял положенное мне место. Место главы группы выживальщиков, переданное мне по наследству. Персонаж Круглов передал вам статус лидера группы. Глава 14. Я оглядел собравшихся за столом. На меня смотрели уставшие, но внимательные лица. Каждый из них – человек с многолетним опытом. Каждый – лидер регионального отделения выживальщиков. Сергей Вальский, глава сибирского направления, крепкий мужчина с военной выправкой и седыми висками. За ним тянулись легенды о выживании в тайге с одним ножом и спичками. Марина Корчагина, представитель южных регионов. Умная, жесткая женщина, теневой губернатор Краснодарского края, владеющая целой сетью самодостаточных общин, готовых присоединиться к рядам выживальщиков. Александр Петрович Громов, куратор северо-западного направления, бывший подполковник, теперь руководящий несколькими группами от Карелии до Мурманска, и Виктор Ланской, дальневосточное направление, самый молодой из нас, но с феноменальным организаторским талантом. В их глазах читался один и тот же вопрос: что нас ждет? Алексей, Круглов кивнул мне, расскажи, что вы нашли. Без прикрас. Я отодвинул тарелку с недоеденным бутербродом, отпил в последний раз кофе и положил руки на стол. То, что мы обнаружили в пещерах, меняет все, начал я. Это не просто логово монстров. Это целая цивилизация внутри чужого мира. У гоблинов, да, вы не ослышались, гоблинов, есть своя культура и обычаи. Но они не важны. Прошу всех собравшихся воспользоваться системным меню и посмотреть во вкладку заданий. По залу пробежал шепоток, люди засуетились, делая, как я и сказал. Я продолжил. 55 место. Задокументировано в самой системе. Во вкладке контактов вы можете найти системный чат. Там написано, одним из первых сообщений, что на момент подключения мы, люди, занимали 251 место. Порталы, которые мы видим сейчас, это цветочки. Система готовит нас к чему-то большему. Как вам известно, уже завтра откроются стабильные порталы межмирового типа. На что ты намекаешь? Прямо спросил Громов. Говори, как есть, не томи. Терпение, осадил я его. Это значит, что к нам полезет такое, по сравнению с чем нынешние монстры, встреченные в порталах, покажутся домашними питомцами. Я обвел взглядом собравшихся. Но главная угроза не в этом. Эти зоны станут переходными и связующими между мирами. Как минимум, уже известная нам цифра. 250. Нигде не упомянута цифра больше, и мне во время моего злоключения не встречались разумные, цифра которых превышала нашу изначальную. И, я подвис, думая о том, как бы подвести к самому главному и неприятному. И, подняла бровь Корчагина. И это значит, что если какая-то другая цивилизация или раса из другого мира получит больший опыт взаимодействия с системой, они смогут прийти сюда и захватить наш мир, договорил я. Откуда такая информация? Спросил Ланской, постукивая пальцами по столу. От системы и от того, что я видел собственными глазами, ответил я, вспоминая увиденное. Другие расы сильнее нас физически и умнее. Нам нужно действовать. Здесь и сейчас, иначе другого шанса не будет. Пора вступать в большую игру и выходить из тени, а не только расклеивать стикеры на машины. Зал погрузился в обсуждение. Сильные мира сего, в представлении России, решали, что им делать. Я тоже сидел, сжав пальцы в замок, и думал, уставившись на бутерброд. Думал я о том, как нам всем не стать чьей-то пищей на пути чужого возвышения в рамках пришедшей из ниоткуда системы. На сцену вышел один из связистов и что-то шепнул на ухо Круглову. Тот потер переносицу носа и повернулся к нам, жестом призывая к продолжению обсуждения. «У нас связь с Сибирью. Вальски, твои люди на связи». На большом экране позади нас появилось изображение, помехи, затем лицо бородатого мужчины в камуфляже. Картинка стабилизировалась. Мы впервые связывались вот так вот в открытую, демонстрируя всем бенефициарам все происходящее без фильтров. Ситуация заставляла. «Докладывай, Глухов», — кивнул Вальский своему заместителю. «Товарищ командир, ситуация усложняется», — голос заместителя звучал напряженно. «За последние сутки частота прорывов порталов в отстраненных областях увеличилась на 60%. Кроме того, он на секунду запнулся. Докладывают странную активность на объектах ядерного щита. Система каким-то образом интегрировалась в системы управления. По залу прокатился встревоженный шум. У меня у самого сердце пропустило пару ударов. Мы можем и не дожить до утра. Поясни, жестко потребовал Вальский. Россия потеряла возможность запуска. Все ядерные объекты теперь подчиняются системе. В интерфейсе они отображаются как объекты платинового ранга. Тишина, повисшая в зале, была оглушительной. «Это подтверждено со всех площадок?» – напряженно спросил я. «Да», – ответил Глухов. «Москва, Урал, все точки базирования. Система захватила контроль над ядерным щитом полностью. Разведка сообщает, что такое происходит не только у нас. Что там с обычными вооруженными силами?» – поинтересовался Громов. «Распад и реорганизация», – ответил Глухов. «Многие военные части грозятся развалиться на группы, следующие за сильнейшими». Я прервал его, подняв руку и повернувшись к залу. «Уверен, господину Туманову есть что сказать по этому поводу». Один из выживальщиков тут же подбежал к статному мужчине в военном мундире, также приглашенному на это собрание. Тот принял микрофон у него из рук. «Подтверждаю», — начал он. «Армия трещит по швам. Минобороны, Росгвардия, ФСБ, МЧС, даже части МВД, все раскалывается. Горячие точки вспыхнули повсюду. Центральное командование утрачено. Каждый тянет одеяло на себя, одновременно разрывая его в клочья. Меня посадят за это в тюрьму, но я лучше скажу правду, чем буду молчать, как некоторые испуганные овцы, Он с явным отвращением посмотрел в сторону какого-то коллеги в форме. За прошедшие неполные 5 суток со мной пытались связаться более 50 раз, отдавая противоречащие друг другу распоряжения. Дошло до того, что один из них потребовал в полном составе отправиться на Кипр. Следующий час мы слушали доклады из других регионов. Картина везде была похожей. Хаос, перегруппировка, адаптация к новым условиям. Государственные структуры пытались удержать контроль, но система, даже толком не вступившая в политическую игру, неумолимо меняла ее правила. Группы людей, обладающие той же информацией, что и мы, готовились к худшему сценарию, межрасовым войнам. Не обошлось и без геополитических данных. Воздушное пространство практически над всеми странами было закрыто. Из Европы пришли тревожные вести о формировании новых радикальных движений, объединенных верой в то, что система – это новый бог, дарующий силу избранным. Китай закрылся наглухо, перестав выходить на связь, но наша разведка сообщала о массовой мобилизации населения и активности вокруг известных порталов. США балансировали на грани гражданской войны, грозясь поделиться на красных и синих. После окончательных докладов воцарилась тяжелая тишина. Я чувствовал на себе взгляды всех присутствующих. Больше информации не поступало, я думал, и решать что-то нужно было в темпе. «Алексей?» – спросил Круглов. Я молчал, перебирая в голове варианты. Система не оставила нам выбора. Если мы хотим выжить как вид, как цивилизация, нам нужно принять ее правила, использовать их против нее же. Самому не верилось, что сейчас скажу это, но перезагрузка, тихо сказал я, и все за столом напряглись. Это было кодовое слово, означающее крайние меры. Ты уверен? Спросил Круглов. Это фактически. Я знаю, что это означает, оборвал я его. И да, я уверен, у нас нет выбора. Я встал, обводя взглядом всех присутствующих в зале. План перезагрузка, громко объявил я. Полный захват власти в России и сопредельных регионах группой выживальщиков. Подавление всех очагов сопротивления. Централизация всех ресурсов. Главная цель – подготовка сильнейших людей планеты, максимально усиленных в рамках системы. По залу прокатился гул возмущенных и удивленных голосов. Я поднял руку, призывая к тишине. «Это не переворот ради власти», — продолжил я. «Это единственный способ выжить в новом мире, подконтрольному системе. Она заменила собой все законы, физические, моральные, государственные. И мы должны научиться играть по ее правилам быстрее, чем кто-либо еще, иначе нас просто сметут. Это авантюра», — покачала головой Корчагина. «Мы не сможем контролировать такую территорию». «Сможем», — возразил я. «Если используем иерархию системы, некоторые из нас, кто сидит в этом зале, уже достигли 4-го уровня минимум. Я достиг 5-го. Система дает нам инструменты контроля, навыки, умения, возможности. Смотрите и скажите мне, что это не что-то запредельное, выходящее за рамки обыденного». Я поднял над своей головой руку и призвал в нее меч охотника. Крутанул полупрозрачным лезвием и указал им в зал. «Это оружие реально», сказал я, обводя внимательным взглядом присутствующих. «Оно может убить. Я достал его из своего системного инвентаря. Если я не ошибаюсь, то по достижении 5-го уровня в системе каждый из вас получит нечто подобное. Если оно вас не пугает, поздравляю, вы идиот. Представьте теперь, что оно будет огнестрельным. Это я уже тоже вскоре смогу протащить так, что ни один сканер его не заметит. Гранаты, яд. При желании я могу убить всех находящихся здесь, хоть будучи абсолютно голым и связанным. Вам нечего этому противопоставить, кроме того, что вы можете получить от системы, потому что она стоит выше наших технологий. И что ты предлагаешь конкретно? Спросил Вальский, глядя на меня снизу вверх и нервно тарабаня ногой по полу. Первое. Все присутствующие лично участвуют в боевых действиях, твердо сказал я, убирая меч. Никаких исключений. Нам нужен опыт, нам нужны уровни. Тот, кто не готов рисковать жизнью и не готов становиться сильнее, превосходя себя как человека, будет обычным куском мяса, не имеющего ни права, ни силы для участия в принятии решений в новом мире. Тишина. Никто не возразил. Я будто бы слышал скрипящие механизмы в головах толстосумов, сопротивляющиеся тому, что что-то нужно будет делать собственными руками и работать. «Вам мало демонстраций», — крикнул я на это сборище и задрал штанину, ставя ногу на стол и показывая на виднеющийся след регенерации. 3 дня назад мне оторвали ногу выше колена. Сегодня я хожу. Наша медицина не способна на такое. Вернув штанину на место, я вдохнул и выдохнул. Как говорил отец, это не место для эмоций. Пора руководить. Второе. Мы забираем под контроль все стратегические объекты и ресурсы, продолжал я. Энергетика, продовольствие, вода, оружие. Все распределяется централизованно, в зависимости от вклада каждого в общее дело. Это диктатура, заметил кто-то из зала. Да, согласился я. Как я уже говорил, выживет сильнейший, хотим мы этого или нет. Третье. Мы формируем отряды по принципу совместимости классов и навыков системы. Максимальная эффективность. Каждый человек должен развивать те навыки, которые дала ему система, и надеяться, что мы успеем организоваться до того момента, как против нас выступит кто-то сильнее. У каждого из собравшихся здесь сейчас есть система, без исключений. Вы сами можете открыть вкладку персонажа и посмотреть на свой рейтинг. Там указан общий. Я сам тоже его открыл и посмотрел на строчку, от которой мне было хуже всего, и что вообще заставило открыть рот на сегодняшнем собрании. Рейтинг 1-8-0-0-0-340-119. Прочитал вслух. Первая позиция из 8 миллиардов и 340 тысяч. 5 дней назад эта цифра гласила 8 миллиардов 960 миллионов. Для тех, кто не знаком с этой цифрой, это точное количество населения планеты Земля. Почти миллиард погибших за 5 дней. Пора что-то делать, пора решать. Я в последний раз обвел взглядом собравшихся и договорил то, что зрело во мне еще с самых малых лет, когда я с ужасом смотрел на творящиеся в мире войны и хаос. Конечная цель – создание империи, единой структуры власти на всей планете, способной противостоять угрозам из других миров. У нас нет времени на демократию и споры. Система дала нам ясный выбор – адаптируйся или умри. В зале вновь повисла тишина, на этот раз тяжелая. Я видел на лицах шок, сомнения, страх, но также я видел понимание. Они знали, что я прав, даже если боялись признать это. «Голосуем», – сказал наконец Круглов. «Кто за план перезагрузка?» Один за другим, руки поднялись вверх. Не все сразу, некоторые колебались, но в итоге решение было принято единогласно. «Тогда приступаем немедленно», – кивнул я. «Вальски, твои люди берут под контроль весь сибирский регион, включая даже неактивные ядерные объекты. Громов, север и северо-запад, Корчагина, юг, Ланской, Дальний Восток. Круглов координирует центральный регион». Я посмотрел на экран, где все еще висело изображение Глухова из Сибири.